Сестра Дадли, не мне ли? Нет, с той же решительностью повторила Фиби. Если не я королева, то пусть ее возлюбленного играет Руфус. Я его уговорю. Они стояли уже возле дверей кабинета. Если позволишь мне пройти в комнату, сказал он, и войдешь сама, я покажу предназначенный тебе подарок. Как мило. Так давай быстрее. Где он? Здесь. Кейда похлопал по карману куртки. Преувеличенно осторожно он вытащил оттуда аккуратный пакет из вощеной бумаги и вручил Фиби. «Что это?» «Посмотри сама». Она разорвала обертку и застыла, не веря своим глазам. В ее руках была книжечка в кожаном переплете с золотым тиснением на обложке и корешке, и в том и в другом месте блестящие буквы складывались в ее имя и фамилию. Она раскрыла книгу и на веленовой бумаге узнала строки, написанные недавно ее рукой. Этой самой, с чернильными пятнами на пальцах. «Моя пьеса!» — воскликнула она. «Ее напечатали?» «Да, у лондонского типографа», — сказал Кейта, любуясь ее смятением. «Но как? Откуда он ее взял?» «Из моих рук, дорогая». «А вы откуда? Я храню рукопись в малой гостиной. Она сейчас там, я недавно видела». «Грешен, Фиби, признаюсь. Чтобы сделать тебе подарок, мне понадобилась помощь Оливии. Она охотно переписала всю твою пьесу от начала до конца. К счастью, ей удалось разобрать твой почерк». «И вы все время молчали, ничего не говорили мне? Я была уверена, вас не интересует моя писанина». «Скажу честно, так оно и было, до поры до времени. Но потом я показал ее знающим людям в Лондоне». «Кому?» «Неплохим поэтам, Джону Мильтону и Флетчеру». «Им понравилось?» — с замиранием в голосе спросила Фиби. Кейта иронически, как он это умел, улыбнулся. Они вынуждены были признаться в этом. Правда, неохотно. Особенно мистер Мильтон. Никак не мог смириться с мыслью, что какая-то женщина осмелилась вторгнуться в его царство поэзии. Но и он процедил, что у тебя есть интересные строфы, прекрасные обороты речи, или как это у вас там называется? «Когда мы едем?» Фиби все вертела в руках свою книгу, глядя на нее с некоторым недоверием. «Да хоть сейчас. Надеюсь, ты не разрешишься в дороге». Он произнес это как бы шутя, но в голосе его звучала тревога. Фиби с трудом отвела глаза от книги и сказала: «Нужно попросить Мэг быть повивальной бабкой. Больше я никого не знаю». «Пусть, если хочет, — сказал Кейта, — едет с нами. И черный кот ее тоже». «Что?» — удивился Кейта. «А, ну да, конечно, и все остальные люди или животные, которые тебе нужны для полного комфорта». Фиби уколола его ирония, но совсем чуть-чуть. Она уже поняла, что он за человек и как к ней относится. Повернувшись к нему боком, она спросила: «Я ужасно толстая, верно?» «Не удивлюсь, если у меня будет сразу два мальчика. А вы что думаете?» Она смотрела на него ясным детским взглядом, ожидая ответа. «Мне вполне достаточно одного ребенка», — тихо произнес он, убирая с ее лица прядь волос. «И по правде говоря, милая», — добавил он еще тише, — «ты настолько дорога мне, что я не променяю тебя на целый выводок сыновей». Бросив книгу на стол, Фиби кинулась в его объятия. «Не говорите так!» — воскликнула она, прижимаясь к его груди. «Я могу и хочу подарить вам много сыновей и дочерей, таких, которые без настоящей